Глава 12. Плоды победы. Держался купец неплохо, как воин. Не всякий бы рискнул в его положении задавать вопросы. А он рискнул. Кто вы? Неправильный тон. Свартхёвди без замаха полоснул его плетью по роже. Рассек кожу на лбу, мог бы и глаз выбить, но ударил расчетливо, чтобы кровь по роже потекла. «Вадимир, вас!» Опять неправильно. На этот раз поперек бороды. Кровь из рассеченной губы брызнула на голую грудь торгового представителя князя. А хорошо он смотрит, яростно, раздетый догола, связанный по рукам и ногам. Напротив супруга, тоже нагая и связанная. И мы все из себя такие красивые, с черными рожами и серьезными намерениями. Вон и железо на жаровинке греется, порезы прижигать. Пара ударов плетью — это так, баловство. Купчина должен это понимать. Тем более не такой уж мирный человек. Шрамы на бледной тушке очень характерные, и сама тушка правильного сложения, лишь чуток жирком подернута от мирной жизни. Лучше бы купчине принять наши правила игры, а то зашкварчит этот жирок. Не люблю пытать людей, и не буду. Но побратим мой другого склада. Для него допрос, как для музыканта, сольный концерт. Радость творчества плюс обязательный гонорар. Так что у нашего клиента два варианта. Развлечь нас познавательной беседой более-менее добровольно или сделать это чуть позже, но уже в виде малопригодном для счастливой жизни. «Люди, которые живут на этом озере, мои люди», сообщил я купчику на языке викингов, который он, как выяснилось, прекрасно понимал. «Вадимир!» Я удержал руку Свартхёвди, подобрал с пола какую-то тряпку и запихнул в окровавленный рот. «Помолчи и послушай», — сказал я. «Это в твоих интересах». «Мои люди», — я сказал. «Твой князь покусился на чужое. Мне это не нравится. И ты мне тоже не нравишься. Однако я готов тебя пощадить, чтобы ты рассказал своему князю обо мне и объяснил ему, что здесь не его земля. Если понимаешь, что я говорю, кивни». Кивнул, естественно. «Больше того, я даже не стану убивать твоих людей и твою женщину», — кивок на перепуганную супругу купчика. «Ты понимаешь?» Еще один кивок. «Кивай, дорогой, кивай. Учись говорить мне «да». «Но я заберу все, что у тебя есть», — сказал я. «Потому что это мое, ведь ты взял это на моей земле. Понятно?» Невразумительное мычание. «Думаешь, твой князь сильнее?» Кивок. «Зря. Ты ведь не знаешь, кто я и кому служу. Тебе это пока знать не обязательно. А должен ты знать вот что. Я сейчас выйду и велю обыскать твой дом. Что-то мы найдем сами, но я уверен, что главное ты спрятал. И потому вот он, — я показал на Свартхёвди, — заставит тебя вспомнить, где ты устроил схоронки. Он очень способный и умеет разговорить даже немого». Медвежонок осклабился и проворчал. «Так и есть». Комплимент пришелся ему по вкусу. «Если я выйду, — продолжал я, — он займется тобой и твоей женщиной. Думаю, тебе очень не понравится то, что потом произойдет. Но что куда важнее, это не очень нравится и мне. Хочешь знать, почему?» «Конечно, он хотел. Потому что я не люблю, когда красивая женщина превращается в кусок горелого мяса», — пояснил я. «Но это тоже не главное. Хочешь знать, что главное?» Энергичный кивок. «Главное, когда в такой кусок, слепой, без руки, оскопленный, превратишься ты, мне придется искать другого посланца к твоему князю. А мне бы не хотелось. Ты построил неплохой дом. Я буду жить в нем с удовольствием. И лишь ради этого готов сохранить тебе жизнь. Ты не глупый человек и должен понимать, мертвому богатства не нужны. А живой и умный сумеет восполнить потери. Я хочу оставить тебя в живых. Тебя и твою жену. Ты согласен?» Кивок. «Ну, естественно». «Очень хорошо. Мой брат», — жест в сторону медвежонка, — считает, что ты все равно не выдашь нам все, что у тебя есть, если тебя как следует не поджарить. Но я попытаюсь его убедить. Если ты сумеешь убедить меня. А сейчас я выдерну тряпку у тебя изо рта и разрешу сказать дюжину слов. Если это будут правильные слова, значит, мы поладим. Нет, я выйду, и тобой займется мой брат. Тобой и твоей женщиной. А когда я приду снова, ты будешь говорить только правильные слова. Но видеть меня уже не сможешь. И я выдернул кляп. «Поклянись богами, что сохранишь нам жизнь», — выпалил купец. И я запихнул тряпку обратно. «Неправильно», — заявил я, а Свартхёвди придвинулся и навис над пленником. «Ты слышал, что я сказал?» «Ты понял, что я сказал, и впустую потратил половину разрешенных тебе слов. Если я решил тебя обмануть, ты ничего не сможешь с этим поделать. Сейчас я дам тебе еще одну попытку, последнюю. Не ошибись». И я снова избавил его от затычки. «Я покажу!» — поспешно выкрикнул пленник. «Все покажу, все!» Что и требовалось доказать. Добрым словом и дубинкой всегда можно добиться большего, чем одним добрым словом. И клиент после этого выглядит куда симпатичнее, чем если пользоваться исключительно дубинкой. «Ты хороший хёвдинг», — сообщил мне медвежонок. «Любят тебя боги?» «Любят, любят», — подтвердил Хавгрим Палица. «Теперь можно и в Альдейгию возвращаться. Я каменному волку всегда говорил, когда вождь удачлив, за один вик можно взять железом больше, чем наторговать за 10». «Ну надо же! Оказывается, мастер-берсерк Стенульф ратует за честную торговлю. Вот уж не ожидал!» «Ты Палица сначала до его годов доживи, а потом умничай!» — одернул Хавгрима мой побратим. «И в Альдейгию мы возвращаться не будем. Наши дела здесь не закончены. Так, братец?» «Да». Свартхёвди и Хавгрим оставались в доме купца. Присмотреть за порядком, чтобы пленники не безобразничали и даже не думали о том, чтобы передать весточку ребяткам с Вадимирова блокпоста. «Сутки», — сказал я. «Потом пусть делают, что хотят. Но хозяйскую семью не трогать. Я поклялся. И постарайтесь, чтобы вас потом не опознали. Пусть Вадимир гадает, чьи мы и откуда. А чтобы не опознали, тем же берсеркам достаточно не снимать латных рукавиц и шлемов, в которых очки закрывают верхнюю половину лица, а нижнюю прячет борода». Особых проблем не ожидалось. Купца с женой и детьми заперли в горнице, бойцов перебили при штурме, а простонародье здешнее — это не скандинавские бонды. Делают, что велено. А уж если берсерк рявкнет... «Мы тут еще пошарим немного», — сказал Хавгрим. Он все еще сомневался, что хозяин выдал все свои тайники. Свартхёвди хмыкнул. Он-то знал, что купец выложился до конца. «Хотя, не будь меня, викинги все равно запытали бы купца до смерти, на всякий случай, и перебили бы всех, потому что мы слишком далеко от базы, чтобы взять с собой челядь на продажу. Сожгли бы тут все, в том числе и холопов в бараке. Мало ли кто что кому обещал. Обещания, данные чужому, гроша ломаного не стоили. Разве что в свидетели призывали богов. Ну, тогда, может быть, да и то не факт. Боги, они ведь тоже понимают, кто свой, кто чужой. И со своими богами всегда можно договориться. Но я запретил убивать, и никто не прикословил. Предполагалось, я знаю, что делаю. Тем более, что добычу мы взяли изрядную, в основном меха. Но серебришком тоже разжились, и воском. И даже с десяток бочонков меда прихватили. И металлов цветных и черных с полтонны. И даже золотом, то бишь золотой цепью купца, которую общим решением подарили мне. Но почивать на лаврах рано. Из двух военных задач, которые мне предстояло решить, взятие торгового поста было той, что попроще. Здесь было всего 8 человек, способных взяться за оружие. Причем троих укокушали прямо в постельках, а остальных, считай, взяли тепленькими. Не бой, а резня. Вторая задача потруднее. Судя по тому, что мы узнали от того же купца, форпост Вадимира на озере был крепким. Два больших десятка дружинников плюс столько же ополченцев и человек 30 наемных строителей. Так сказать, холопов на договоре, которых при случае тоже можно на стену поставить. А стена была. Поставили за год двойной частокол с заборолом. В данном случае помост, на котором располагаются защитники крепости, укрывшиеся за верхней частью крепостной стены. Да не в 2,5 метра, как у купца, а все 3,5. С древесиной в лесу проблем нет. И охраняют блокпост по ночам, надо думать, не только собачки. Мы, конечно, крутые парни, и многократно превосходящий численностью противник нам не впервой. Но очень не хотелось бы, чтобы этот самый противник был в курсе нашего существования, потому что выковыривать его из этого форта не с нашей численностью. Нас выручит только внезапность и лихая импровизация, желательно продуманная заранее. И при этом времени у нас всего ничего. Вот и не будем его терять. До дома Квашака мы дошли за 2 часа на трофейном корабле. Порадовали братьев. Они нас тоже порадовали новостями. Пока мы отсутствовали, парни провели разведку окрестностей и решили проявить инициативу, мать их в бабушку. Зачистили территорию. Вырезали 2 гнезда ни в чем не повинных переселенцев. Зачем? Да потому что викинги всегда так поступали. Мертвые молчат. В общем, зря я доверил командование Стюрмиру. Однако и мой гуманизм в отношении прежних обитателей хутора едва не вышел боком. Семейка, которую я выгнал, поперлась прямиком к Вадимировой новопостроенной крепостице. И тут нам серьезно повезло. Не дошли изгнанники, потому что встретили по пути 4 Вадимировых бойцов, сопровождавших очередную команду переселенцев. Не глупая, кстати, политика. Выселить мнящих себя свободными хозяев, а на хозяйство посадить покорных князю холопов. Надо бы на вооружение взять, если когда-нибудь сам князем стану. По мне так и продавать, убивать никого не надо. Просто провести рокировку. Тут люди поколениями живут на одном месте, даже не помышляя о переменах. И достаточно перебросить их на чужую незнакомую территорию, чтобы они тут же потеряли уверенность в себе. А страх — это такое полезное для правителя чувство, которое заставляет подданных держаться за господина, даже если этот господин обходится с ними весьма сурово. Но возвратимся к нашей ситуации. Встретили бедные изгнанники княжьих людей и немедленно пожаловались. Причем версию выдвинули такую. Вернулся прежний хозяин имущества с 3 дружками-разбойниками, да и выгнал новых жильцов из избушки. Соврали, в общем. Уж кузнец-то способен отличить профессионального воина от любителя. Вопрос, зачем было врать? Понятия не имею. Может, решили, что если сказать правду, то Вадимировы бойцы в штаны наложат. С точки зрения здешнего служивого воинства, разбойники — это несерьезно. Смерды, возомнившие, что обладание оружием, само по себе делает их сильными и опасными. Еще вопрос. Почему сами дружинники даже толком не расспросили потерпевших? Вот на этот вопрос я ответ знаю. Потому что салабоны. Отроки, молодняк. Опыта чуть, мозгов примерно столько же, а вот желание проявить себя выше крыши. Будь на их месте, допустим, я, то уж не поленился бы выяснить в деталях, что это за вершители справедливости такие. А расспросив, наверняка поймал бы беглецов на нестыковках и добился правды. То есть узнал бы, что разбойники не с дубинами топорами, а в стальной броне и с мечами у пояса. И нахрапом уже не полез, провел бы разведку. А еще раньше непременно послал бы кого-нибудь в форт, потому что по-взрослому вооруженные бойцы просто так по лесам не шляются. Вполне можно допустить, что это передовой дозор. То есть где 3, там и 30. Но молодняк решил, вот он повод показать свою крутость. Скорее всего, им прибавило храбрости заявление выгнанного кузнеца, что не бывший хозяин хутора Квашак при нас, а мы при нем. Кого может пригласить изгнанный смерть для того, чтобы отстаивать свои права? Да никого серьезного. Да и кто нынче решит совершить суд на подконтрольной князю Вадимиру территории? А главное, зачем? Чтобы вернуть какому-то смерду хозяйство ценой в четверть гривны? Не знаю, чему их учили у Вадимира в детинце, но явно неосторожности. Четыре отрока без опыта настоящих боевых действий, потому что смердов гонять — это не война, а козьи потягушки, решили стяжать легкую славу.